«Да, конечно, я должен посвятить тебе страницу, мадемуазель. Возвращаясь из первых своих путешествий, я всегда заставал тебя с иглой в руке. Год от года у тебя прибавлялось морщин и седин, но ты все так же утопала по колено в белых покровах, все так же своими руками готовила простыни без складок для наших постелей и скатерти без морщинки для нашего стола, для праздников, хрусталя и света. Я приходил в бельевую, усаживался напротив и пытался тебя взволновать, открыть тебе глаза на огромный мир, пытался совратить тебя рассказами о своих приключениях, о смертельных опасностях. А ты говорила, что я ничуть не переменился. Ведь я и мальчуганом вечно приходил домой в изорванной рубашке, вот несчастье, и с ободранными коленками. И по вечерам надо было меня утешать, совсем как сегодня. Да нет же, нет, мадемуазель, я возвращаюсь уже не из дальнего уголка парка, но с края света, и приношу с собой дыхание песчаных вихрей, терпкий запах нелюдимых далей, ослепительное сияние тропической луны. «Ну, конечно», — говорила ты, — «мальчики всегда носятся, как угорелые, ломают руки и ноги и еще воображают себя героями». «Да нет же, нет, мадемуазель, я заглянул далеко за пределы нашего парка. Знала бы ты, как мала, как ничтожна его сень». Ее и не заметишь на огромной планете. Среди песков и скал, среди болот и девственных лесов. А знаешь ли ты, что есть края, где люди при встрече мигом вскидывают ружье? Знаешь ли ты, мадемуазель, что есть на свете пустыни? Там ледяными ночами я спал под открытым небом, без кровати, без простынь. «Вот дикарь», — говорила ты. Как я ни старался, она оставалась тверда и непоколебима в своей вере, точно церковный служка. И мне грустно было, что жалкая участь делает ее слепой и глухой. Но в ту ночь в Сахаре, беззащитный среди песков и звезд, я оценил ее по достоинству. Не знаю, что со мной творится. В небе столько звезд-магнитов, а сила тяготения привязывает меня к земле. И есть еще иное тяготение. Оно возвращает меня к самому себе. Я чувствую, ко многому притягивает меня моя собственная тяжесть. Мои грезы куда реальнее, чем эти дюны, чем луна, чем все эти достоверности. Да не в том чудо, что дом укрывает нас и греет, что эти стены наши. Чудо в том, что незаметно он передает нам запасы нежности, и она образует в сердце, в самой его глубине, неведомые пласты, где точно воды родника рождаются грезы. Сахара, моя Сахара, вот и тебя всю заворожила старая пряха.